Единственный в столь юном возрасте, обладатель воли старшей семьи, среди присутствующих побежали легкие щепотки. А я понятия не имею, что это такое, воля старшей семьи. Раз я ей обладаю, то почему ничего не знаю? Отец, это очень громкие заявления. Все еще продолжая улыбаться, произнесла княгиня Троицкая, а потом обратилась уже ко мне. Виктор, ты сможешь продемонстрировать нам все, о чем только что сказал князь. Я ощутил легкий толчок в спину и невольно сделал шаг вперед, вынырнув из общей шеренги претендентов. Что я не самый воспитанный, или не самый сильный в учебе, запросто. А еще я танцую хорошо. Мне так учительница танцев говорила, и умею находить общий язык с любыми людьми. А вот про все остальное, о чем сейчас говорил дедушка, я ничего не знаю. В таком случае подойди ко мне, просто подойди и поклонись. Попроси прощения за то, что наследник старшей семьи, единственный наследник первой линии, оказался таким никчемным. Улыбка не сходила с лица тети. Кажется, что она стала еще противнее. Из чего я должен подходить к ней, кланяться, да еще и прощения просить? Не зря все говорили, что именно княгиня самая опасная из всех Апраксиных. Вон, другие даже не думают ничего у меня спрашивать. Им не нужны никакие доказательства. Что ты замер? Или не слышал, что я тебе сказала? Подойди, поклонись и проси прощения. У всех нас что-то резко изменилось в голосе княгини, и на мгновение мне даже захотелось действительно подойти к ней. Но лишь на мгновение. Я быстро прогнал это желание. Никто не может мне приказывать. Просить могут, но не приказывать. Это уже переходит все границы. В нашем контракте ничего подобного не прописано. Кланяться я буду только перед императором и другими князьями, но никак не перед вами, тетушка. Вы вообще перешли в другой род и не смеете говорить от имени всех Апраксиных. Прощения просят лишь слабые. Своей вины я ни в чем не вижу. По мере того, как я говорил, глаза у присутствующих округлялись. Похоже, что до меня никто не смел вот так разговаривать с княгиней и тем более отказывать ей. Подойди, поклонись и попроси прощения у всех нас, повторила тетя, только на этот раз она очень старательно проговаривала каждое слово, словно от этого что-то зависело. Меня это совершенно не взяло, а вот несколько человек за ее спиной реально взяли и поклонились, да так и замерли в согнутом положении. Странные они какие-то. Может, таким образом, решили за меня заступиться? Зря, конечно, но я всех запомню, потом поблагодарю. Нет, тетя, не буду ничего из этого делать, а извиняться нужно тебе. Даже я понимаю, что подобное поведение с твоей стороны неприемлемо. Склонись. В голосе тети зазвучали стальные ноты, и мне снова захотелось ей подчиниться. Только этого никогда не будет. Еще чего, я наследник Апраксиных, а она вообще перешла в другой род и пытается командовать. Извинись, произнес я совершенно спокойно, в противовес импульсивному выпаду тети. Отступать было нельзя, не могу я просто так поступить. Не знаю, как повел бы себя на моем месте Виктор, но меня что-либо уже поздно. Я не отступил перед учителем Тацуи, а здесь тем более не собираюсь сдаваться. Там в меня поверили все, кто видел наш поединок, и если сейчас я уступлю, то подведу всех этих людей, и пускай я получу нагоняй от волка, может даже оштрафовать меня или как по-другому наказать, но вот так просто я не оставлю нападки тети. Какой нахал, точно, не самый воспитанный. Склонись и будем считать, что я тебя прощаю, сказала княгиня, и давление на мгновение стало очень сильным, но лишь до того момента, как я позволил своей силе освободиться, сразу стало невероятно легко, а еще я вновь ощутил поддержку, в точности, как и во время боя с инструктором. Сейчас эта поддержка была совсем незначительной, скорее всего, это Димка, больше здесь просто некому меня поддерживать, пока, действительно, не самый воспитанный среди присутствующих, согласился я с тетей, но гораздо воспитаннее вас, не заставляю никого из родственников склоняться предо мной, не пытаюсь ни на кого давить, и хочу лишь одного, извинений. Княгиня рассмеялась, смотря мне прямо в глаза, на мгновение они затянулись тьмой, прям, как у волка, только у него белесой пеленой, и после этого я всегда ощущал силу разумника, а вот с силой тети ничего не вышло, то ли она передумала, то ли просто ее воздействие никак не коснулось меня, тогда кого, посмотрел по сторонам, вроде все в порядке, вон, даже склонившиеся, разогнулись и непонимающе крутит головой по сторонам, видимо, тетя умеет воздействовать на людей, как и я. Именно это она сейчас пытается провернуть со мной, заставить таким образом склониться перед ней. Но если уж разумник не справился, то ей и подавно ничего не светит. Наглец, смеет называть меня невоспитанной и требует извинений. Так заставь меня это сделать, племянник. Ладно, пожал я плечами, и за спиной раздался испуганный писк кого-то из сестер. Зря она боится, не буду я ничего плохого делать с княгиней. Просто пускай извинится, не только передо мной, но и перед всеми собравшимися и может дальше строить из себя самую важную. Мне не жалко. Сделал несколько шагов навстречу княгине и нанес удар сразу двумя глазами. Ведь очень легко, просто сказать спасибо. Я уверен, что вы сможете, тетя. Я верю в вас. Княгиня мотнула головой, словно отогнала надоедливую муху и снова улыбнулась. А вот сразу четыре человека за ее спиной начали извиняться. Причем они были удивлены не меньше всех, кто за этим наблюдал. Но мне до них не было дела. Извиниться должна тетя. Слабо, мальчик. Подобными фокусами ты никогда не сможешь добиться от меня извинений. Признаю, что у тебя есть кое-какие способности, но их явно недостаточно, чтобы повлиять на меня, а тем более, чтобы занимать место на факультете старшей крови, лишая его более достойных кандидатов. Достойнее меня нет никого в этом зале, и тем более в младших семьях, и не вам это решать, тетя. Единственное, что вы сейчас можете сделать, и это пойдет всем на пользу, извиниться. Я вновь начал ощущать себя как во время боя с учителем Тацуи, только сейчас у меня уже был опыт, и я смогу сдержаться, после победы, в которой я не сомневался, а все потому, что к Димке начали присоединяться и другие, в меня начинают верить. С каждым моим словом все больше и больше человек. На этот раз я использовал только страх, максимум, на который способен. Выжал из себя все, как в тот раз с волком. Лицо тети резко изменилось, но она быстро совладала с собой и пришла в норму. А вот за ее спиной больше никого не осталось. Все, кто там стоял, поспешили отойти, а многие и вовсе решили спрятаться. «Витя, не надо!» — послышался еле различимый голос Димки. «Но ему точно не стоит ничего бояться. После того раза я убедил себя, что больше никогда не стану пугать брата так сильно. А еще я услышал странное кряхтение, словно кто-то усмехался, но сильно пытался это скрыть. И это было очень похоже на князя. Все происходящее забавляло его. «Вижу, мальчик, ты решил показать зубы. Что же, хвалю. Но даже не надейся, что я стану извиняться. Еще как станете. Просто вы сами еще не осознаете этого, а вот я уже уверен, как уверены и многие из наших родственников, и с каждой секунды их становится все больше. Я чувствую, что они верят в меня, и хотят услышать извинения от столь страшной княгини Троицкой. Даже не знаю, чем вы их так пугаете. Как по мне, то ничего особенного. Мне гораздо страшнее было договариваться с диким котом, тот мог меня разодрать и покусать, а вы только языком молоть способны. Извинитесь. Удар я выверял очень тщательно, специально так долго подготавливался к нему, расшатывая тетушку, и мои усилия не прошли даром. Она сделала небольшой шаг назад, я же сделал пару больших шагов вперед, оказавшись совсем рядом с княгиней. Она была на голову выше меня и смотрела сверху вниз, но сейчас эта разница в росте не играла никакой роли. Мне было даже проще атаковать, проще заставить ее извиниться. Я уже собрал силы для нового удара, который должен был стать решающим. Улыбка появилась в предвкушении победы, и все резко оборвалось. «Достаточно», — прозвучал вкрадчивый голос Григория Константиновича, и было в этом голосе столько силы, что я просто не мог ему противиться, не мог пойти против него. Впрочем, и тетушка также моментально успокоилась, глаза перестали гореть, и из них исчез весь азарт, вновь вернулась скука. Я думаю, что для всех было вполне достаточно этой демонстрации. Светлана, ты сдерживалась, когда применяла волю к Виктору? Нет, отец, я выжимала из себя все, на что способна, — произнесла княгиня, при этом подмигнув мне, и с трудом парировала атаки племянника, а последнюю вовсе пропустила. До сих пор зудит попросить у него прощения. Если так хочешь, то не буду тебя останавливать, — сказал князь, вновь вставая рядом со мной. Он положил руку мне на плечо и слегка сдавил его. Было понятно, что таким образом Григорий Константинович просто хочет дать мне понять, что можно расслабиться. Я действительно был очень напряжен и только сейчас это заметил. Всю дорогу думал, что мне удается справляться с давлением тети без особых проблем, а оказалось совсем не так. Ну уж нет, раз Виктор не смог меня добить, то и извиняться не буду. Но я поражена. Могу с уверенностью сказать, что это действительно воля старшей семьи, а не какие-нибудь фокусы. Да и его удар страхом был настолько сильным, что разбежались все, кто стоял рядом со мной. А там есть несколько мастеров. Боюсь, ты нам соврал, когда говорил, что Виктор не обладает хорошим потенциалом в даре. Я бы сказала, что у него выдающийся потенциал. Ступень абсолюта гарантирована. А пробуждение силы крови может произойти сразу же после инициации. Все же здесь ты немного поторопился, отец. Сила крови в Викторе еще не пробудилась. Поэтому рекомендую отправить к Годуновым кого-нибудь, кто сможет справиться с бушующей силой племянника. Не хватало нам еще повторения прошлого. Повторения чего? Княгиня не сказала. Она резко запнулась и виновато посмотрела на князя. Очередные секреты, в которые не хотят посвящать детей. Что же, взрослые всегда так поступают, поэтому я совершенно не удивлен и не собираюсь обижаться из-за этого. А вот отступать от своего тоже не собираюсь. Все же придется извиниться, сказал я, глядя в глаза княгине. Глава 15. Это было реально круто, сказала Ульяна, когда мы вновь остались вчетвером. Свои извинения я все же получил. Княгиню об этом попросил Григорий Константинович, и она не смогла ему отказать. И в этих извинениях я слышал реальное уважение, что также было немаловажно. Раз меня начала уважать грозная княгиня Троицкая, то у остальных просто нет выбора. Хотя у них его не осталось в тот момент, когда мы с тетей начали бодаться, как два барана, которые никак не могли решить, кому первому заходить в загон. А еще я прекрасно видел и ощущал, что с каждой секундой нашего противостояния все больше людей начинает в меня верить, в то, что я смогу дать отпор княгине. Их вера была одним из источников моих сил. Не будь ее, и мне пришлось бы гораздо труднее. После боя с учителем Тацуи я потом целый день отходил, чувствовал себя выжатым, словно лимон. Вообще, ничего делать не хотелось, заставлял себя через силу. Да и сейчас, вместо того, чтобы продолжать этот вечер, предпочел бы отправиться на базу, завалиться в кровати, проспать до завтрашнего обеда. И плевать, что пропущу завтрак. Теперь мне об этом не стоит волноваться. Завтрак и любой другой прием пищи будет ровно тогда, когда я захочу. Хоть я и не пользовался подобной наглостью, но возможность имеется. Вот и сейчас, после того, как князь поставил точку в демонстрации моих возможностей в проявлении воли старшей семьи, как он сам это назвал, первым делом я направился к столу с закусками. Сил было потрачено немерено, и хоть немного можно восстановить обычной едой, хотя обычной на столах и не было. Я даже яблок не нашел, зато меня нашли Димка и девчонки. Ничего крутого, просто я не согласился выполнять глупые требования тети и захотел, чтобы она извинилась за это, ответил я Ульяне. Ага, так не захотел, что ваша перепалка задела практически всех. Насколько я знаю, волю смогли проявить всего 4 человека в роду. И вот ты стал пятым. Никогда бы не подумала, что мой ровесник способен на подобное, присоединилась к сестре Оля. А я не сомневался в тебе, то и дело поглядывая на отца, заговорил Димка. Не ожидал, что они решатся на подобный шаг. Где это видано, чтобы кандидата пытались сломить при помощи воли старшей семьи? Спасибо, искренне поблагодарил я брата. Твоя поддержка мне сильно помогла. Мы тоже верили, что ты справишься, выпалила Ульяна, за что Оля ущипнула ее, так, чтобы никто этого не смог заметить. Кроме меня, конечно, начали верить, когда поняли, что ты способен выдержать волю княгини. В этом плане она уступает только князю, поэтому ее все так и бой уважают. Быстро поправилась девчонка и начала озираться по сторонам, проверяя, слышал ее кто-нибудь или нет. Но кроме нас, в радиусе нескольких метров никого больше не было. Григорий Константинович принял весь удар на себя, дав мне время немного отдохнуть и восстановиться, за что я ему благодарен. И не только вы начали верить, сказал я и засунул в рот канапешку, такую крошечную, что даже толком вкуса не ощутил. А еще старшей семьей называются. Да у нас в детском доме порции были раз в 100 больше. Что ты имеешь в виду? Спросила Оля. Что в меня начали верить и другие родственники. Только благодаря этому я и смог противостоять тете. Ну еще и потому, что она не смогла напугать меня. Хотя пыталась. Видели, как у нее глаза полностью черными становились. Сестры переглянулись и быстро помотали головами. При этом их косички смешно начали мотаться по сторонам. Даже Димке досталось, но он быстро отошел немного в сторону и встал ближе ко мне. Хочешь сказать, что ты способен ощущать, когда в тебя верят родственники, и становиться от этой веры сильнее? Я только слышал о подобном. Значит, княгиня права, что ты сможешь пробудить силу крови сразу после инициации. Это невероятно. Тут даже думать нечего, кого выставлять от Апраксиных. Если по какой-то случайной нелепости выберут меня, то я сама откажусь. Я тоже. Поддержала сестру Ульяна. А вот Димка промолчал. Он виновато посмотреть на меня, а потом снова попытался найти взглядом отца, который сейчас о чем-то разговаривал с Михаилом Олеговичем и еще парой старших родственников, в стороне от князя и окруживших его людей. Также особняком стояла и тетя. Причем она стояла в одиночестве, с бокалом в руках и делала вид, что ей дико скучно. Хотя я периодически ощущал на себе ее взгляд. Никакого давления или чего-то наподобие. Просто интерес и изучение. Ну и зря вы будете отказываться. Я бы на вашем месте так точно не стал делать. Это шанс, которого у вас больше не будет. И упускать его просто глупо. Вот я никогда не упускаю шансы, которые мне дает судьба. И сегодня, столкновение с тетей было одним из таких шансов. Если бы я его упустил, то сейчас не было бы ничего этого. Десяток канапешек начали делать свое дело. Появилось легкое чувство сытости, а вместе с ним начали прибавляться и силы, как физические, так и психические. Разговаривать стало гораздо проще, мысли перестали путаться в голове, да и вообще, этот вечер оказался не таким уж и трудным, как мне все пытались его преподнести. Родственники не лезли, предпочитая разговаривать между собой, а девчонки, и тем более, Димка, меня совершенно не смущали. Мне было комфортно общаться с ними. Пусть мы и росли в разных условиях, воспитывались по-разному, но все равно остаемся детьми. И, пожалуй, я на фоне сестер кажусь гораздо старше, что и доказала Ульяна своей следующей репликой. Шанс поступить на факультет старшей крови – это не самое важное, к чему нужно стремиться. К тому же мы заранее знали, что нас не выберут. Честно говоря, подавляющее большинство родственников поставили на Дмитрия. Его отец и к нам приходил. Пускай мы с Олей и не присутствовали при том разговоре, но уверена, что там обсуждалось именно место на факультете старшей крови. Но после всего, что сегодня произошло, большинство договоренностей точно будут аннулированы. Вон, посмотрите, какой дядя Сережа напряженный. Он мечется среди тех, кто должен поддержать Дмитрия, и судя по хмурому лицу, таких осталось очень мало. Если они вообще остались, договорила за сестру Оля. А вот Димка, на удивление, не стал ничего говорить, даже не посмотрел в сторону отца. Он вообще весь вечер выглядит каким-то грустным. Ненадолго оживился после моего спора с тетей, но уже вновь вернулся к своему мрачному и задумчивому виду. Даже разговаривал сегодня очень мало, что на него не похоже. Так, я вроде наелся. Может, прогуляемся в саду? Что-то мне совсем не хочется здесь оставаться. К тому же я хотел посмотреть на центральное поместье Апраксиных. Видел его только на фотографиях и видео, что мне показывали во время подготовки к сегодняшнему дню. Да и на улице явно будет приятнее находиться, чем в помещении, заполненном людьми. К тому же им до меня уже нет дела. Все, что хотели, они уже увидели. Теперь оставалось только принять решение. Когда это будет сделано, нас обязательно позовут. Я за, сказал Димка и первым направился к выходу, ведущему в сад. Девчонки быстро переглянулись. Ульяна сморщила смешную физиономию, но все же кивнула сестре, после чего они обе двинулись за Димкой. Я прихватил еще несколько канапешек и поспешил за ними. Взрослые были заняты своими делами, поэтому никто даже не заметил нашего исчезновения. Княгиня Светлана Григорьевна Троицкая стояла в гордом одиночестве не от того, что никто из бывших родственников не хотел с ней общаться, нет, желающих было очень много, а из-за того, что ей просто нужно было прийти в себя после стычки с племянником. До сегодняшнего дня подобную трепку ей мог задать только отец, но с их последнего противостояния она стала гораздо сильнее, так что не была уверена в том, что князь сейчас так же легко с ней справится. Когда мальчишка смотрел ей в глаза и говорил извиниться, она видела в нем младшую сестру. Та также всегда сводила брови, когда ругалась, слегка прикрывала левый глаз и никогда не отступала, даже зная, что победить у нее не получится. Возможно, именно из-за этого Светлана Григорьевна и дрогнула, позволила воле племянника на несколько мгновений сломить ее волю. Дальше можно было уже не продолжать противостояние, Но княгиня не могла вот так просто сдаться. Это означало потерять лицо в глазах бывших родственников, которые все еще продолжали принимать ее, как свою, прислушиваться к ее мнению, обращаться за советом и помощью, как это совсем недавно сделал Сергей. Он попросил княгиню о тайной встрече, на которой призвал проголосовать за то, чтобы именно его Дмитрия выдвинули кандидатом от Апраксиных, а это практически гарантированное место на факультете старшей крови, иначе и быть не может. Пускай говорят, что парень Распутиных – гений среди гениев, но в его жилах нет старшей крови, он ничто в сравнении с племянником. Виктор с легкостью сможет сломить волю Распутина и заставить его отступить, будь тот хоть мастером. Даже ей, Абсолюту, понадобилось приложить все усилия, чтобы устоять перед натиском парня. Страх, что она попыталась наслать на него, также ничего не смог сделать. Он лишь ударил по родственникам, а затем уже и сам племянник ответил страхом. Только в его версии было намешано что-то еще, что-то чуждое тьме, и от этого удар мальчишки вышел куда сильнее. Княгиня прекрасно ощутила, как страху начали поддаваться даже мастера, чего уж говорить про более слабых одаренных. И это при том, что в их жилах течет кровь Апраксиных, что само по себе является отличной защитой от любого страха, даже созданного при помощи дара. Светлана Григорьевна сама не имела детей, последствия травмы, перенесенной во время инициации, поэтому ее не считали своей и в семье мужа, да и пришла она на сегодняшний вечер без него. Политический брак, который держится исключительно на договоренностях между Апраксиным и Троицкими, слишком большая выгода для обеих семей, чтобы лишаться ее из-за каких-то глупостей, типа невозможности Светланы иметь детей. Отец давал ей возможность отказаться, но Светлана прекрасно понимала, что таким образом она сможет принести роду больше пользы, больше, чем в случае, если она останется в семье и будет выступать лишь в качестве пугала для особо наглых партнеров. Пугала, которое не смогло сломить волю 12-летнего мальчишки. Эти мысли заставили Светлану улыбнуться. Она невольно попыталась найти Виктора, но не смогла этого сделать. В общем зале его, как и других кандидатов, точно не было. Что, понравился мальчишка? Совершенно неожиданно раздался дребезжащий голос, который заставил княгиню вздрогнуть. Она уже и не помнила, когда в последний раз его слышала. Он очень необычный ребенок, совсем не похож на своих сверстников, прабабушка. Светлана Григорьевна повернулась к древней старухе, вокруг которой сейчас клубилась их родовая сила. Благодаря этой силе никто, кроме княгини, не видел и не слышал старейшину рода. Значит, она пришла поговорить о чем-то серьезном. И судя по ее вопросу, это будет касаться Виктора. Ты хотела сказать, он совсем не похож на детей аристократов, тем более, на наследника старшей семьи. Нет в нем страха перед более сильным, как нет и подобающего почтения к более старшим. Все это нужно сперва заслужить, и тогда мальчик откроется с совершенно другой стороны. Для чего ты мне это рассказываешь? Хоть старейшина и редко выходила в люди, редко общалась со своими потомками, но и того, что она им давала, вполне хватило Светлане, чтобы понять, что ее для чего-то выбрали. Для того, что тебе предстоит это сделать. Наладить контакт с мальчиком и постараться сделать так, чтобы он согласился вернуться в семью. Показать, что здесь его любят и рады ему. Ничего не понимаю. Помогала головой княгиня. Виктор уже вернулся. Времени, проведенного в обычной семье, было вполне достаточно. Да и не видела я, что он как-то плохо относится к родственникам и тем более, собрался уходить из семьи. Старейшина печально улыбнулась и требовательно протянула руку. Княгине ничего не оставалось, кроме, как положить на протянутую руку свою. Тьма привычно обволокла их, а через несколько мгновений исчезла. Они оказались в просторной больничной палате, заставленной множеством медицинских приборов. А еще здесь находился сильнейший источник их силы. Палату охраняли сразу 6 незримых стражей, и у каждого имелся охранитель, что просто немыслимо. Для создания одного подобного артефакта Григорию Константиновичу необходимо наполнять его своей силой и волей несколько недель. В это время он практически не может использовать дар. Такие артефакты имелись лишь у самых ценных членов семьи. Свой Светлана отдала, когда перешла в семью Троицких. И пока она сама была не в состоянии создать подобный артефакт, да и незачем ей, некого охранять. «Все прочь», — сказала старейшина. И через мгновение в палате они остались вдвоем, вернее, втроем. Только сейчас княгиня смогла уловить присутствие еще одного человека, чья тьма скрывала его, вместе с медицинской кроватью. Вот настоящий Виктор. Сила твоего второго племянника вырвалась раньше времени. Второго, удивилась Светлана. С первым ты имела удовольствие сегодня познакомиться. Одновременно с праздничным ужином семьи Апраксиных на другом конце города, вместе, немногим уступающим владением Рюриковичей, где расположены резиденции 12 старших семей, проходил еще один званый ужин. Также для очень узкого круга приглашенных, в просторном зале, за массивным столом сейчас собрались главы всех вассальных семей, входящих в состав клана Тьмы. Этот ужин проходил по инициативе графа Степана Григорьевича Распутина, главы рода Распутиных и отца уникума их рода. Сегодня решалось не только будущее сына и Распутиных, но и всего клана Тьмы. Если присутствующие услышат доводы Распутина и согласятся на них, то это будет уникальный случай, когда клан выберет не наследника старшей семьи, чтобы отправить его на факультет старшей крови. Среди других кланов это не было чем-то удивительным. А вот клан Тьмы до этого года неизменно представляли только Апраксины. Мы даже не знаем, как пройдет отбор среди самих Апраксиных. Возможно, Виктор и не сможет пройти. Всем прекрасно известно, что мальчик не обладает подходящими способностями, произнес Валентин Сергеевич Брилев, который знал гораздо больше остальных присутствующих. Все же именно его семья предоставляет Апраксиным незримых охранников. И поэтому Сергей Викторович сильно удивился, когда получил приглашение на это собрание. Он обязательно доложит обо всем, что здесь происходило, Григорию Константиновичу. И все присутствующие об этом прекрасно знали. Пройдет Виктор или нет, неважно. Даже если это будет одна из сестер, или Дмитрий, то в любом случае именно их отправит учиться на факультет старшей крови, ответил хозяин вечера. Но это будет неправильно. Мой Семен уже сейчас способен дать фору многим мастерам. Я уверен, что он сможет пробудить силу крови сразу после инициации. Его обучение на факультете старшей крови позволит всему клану Тьмы стать сильнее, богаче и влиятельнее. Вы слишком молоды. Сила крови Распутиных слаба, произнес Афанасий Васильевич Салтыков. А вот у Апраксиных с этим нет никаких проблем. Пусть их кандидат и не сможет пробудить силу крови сразу после инициации, но он обязательно это сделает. И тогда, Степан Григорьевич, ваш Семен, каким бы гением он ни был, уступит наследнику Апраксиных. Против более сильной крови не попрешь, и вам это известно ничуть не хуже, чем любому из присутствующих за этим столом. Послышался одобрительный гул. Но это ничуть не смутило Распутина. Наоборот, на его лице появилась довольная улыбка, словно он только и ждал чего-то подобного. Господа, дождавшись, когда присутствующие немного успокоятся, снова взял слово хозяин вечера. Прошу вас просто посмотреть на способности моего сына. Уверен, что после этого вы примете правильное решение. И не забывайте, что он еще не прошел инициацию. Граф хлопнул в ладоши, после чего четыре конвоира ввели в помещение человека в тюремной одежде. Многие из присутствующих узнали его. Это был серийный убийца, которого приговорили к смертной казни. Один из конвоиров приставил к голове заключенного пистолет и выстрелил. Тело с глухим стуком опустилось на белоснежную плитку, даже не испачкав ее. А все потому, что никто даже не обратил внимания на конвоира, который оказался гораздо меньше других. Это был Семен Распутин, и он уже взял под контроль мертвого маньяка, не позволив его крови испачкать помещение. Прошло несколько секунд, и человек с дырой в голове поднялся. «Чего вылупились? Никогда не видели разумного мертвеца?» – выдал маньяк, засовывая палец в дыру от пули. Глава 16. На территории главного поместья Апраксиных оказался отличный сад. Ухоженный, чистый и, самое главное, с плодовыми деревьями, половина из которых оказалась яблонями, и на них даже висели яблоки. К концу подходила вторая декада августа, а значит, и яблоки созрели. Как ни странно, на полу не удалось найти ни одного яблока, словно их подбирали сразу после падения. «Ты чего собрался делать?» – спросил Димка, когда я выбрал подходящее дерево и начал примиряться к нижней ветке, которая оказалась выше меня на целую голову. А после этой ветки нужно было забраться еще выше, чтобы достать вожделенное яблоко. Крупное, красное, по-любому невероятно вкусное. Залезть за яблоком, ответил я Димке, пожимая плечами, ведь и так все понятно, зачем спрашивать. Остановись, для этого есть слуги. Брат поднял руку и сделал призывный жест, только понятия не имею, для кого. Начал крутить головой по сторонам и через несколько секунд заметил спешащего к нам парня в серой жилетке, таких же брюках и белоснежной рубашке. Официанты в похожей одежде сейчас разносят напитки среди гостей вечера. Зачем мне слуги, когда вот такое простое дело я могу сделать сам? Да это даже приятно, самому залезть на дерево и сорвать яблоко. Неужели ты никогда не пробовал, и вы не пробовали? Обратился я уже к девчонкам, которые с интересом смотрели за тем, что я буду делать. Все трое отрицательно замотали головами. Не пробовал и даже не хотелось. Сомневаюсь, что в лазании по деревьям может быть что-то приятное, произнесла Оля. А вот я попробую, сказала Ульяна, скидывая с ног туфли. Только я в платье, поэтому не вздумайте смотреть наверх. Господа, чем могу быть полезен? Спросил подошедший к нам слуга. При этом он с удивлением посмотрел на скинувшую туфли Ульяну, но она ничуть не смутилась. Встала с таким видом, словно все так и должно быть. Пока ничем. Просто будь рядом, сейчас мы решим все возникшие разногласия и тогда обязательно воспользуемся твоими услугами. Обратился к слуге брат. Как пожелаете. Ничуть не смутившись таким поворотом событий, сказал парень, и отошел от нас метров на 20, а Димка принялся отговаривать Ульяну. Обуйся и выкини с головы эту глупость. Девочки, а тем более твоего статуса, не лазит по деревьям, особенно в платьях. Ты хоть представляешь, что скажут твои родители, когда узнают об этом? Представляю. И от этого мне еще сильнее хочется залезть на дерево. Никогда не возникало желания пройти против правил и ослушаться взрослых. А вот сегодня, после того, что нам показал Виктор, не могу сдержаться. К тому же я уверена, что вы никому и ничего не расскажете. Ведь так, не расскажем, только ты должна будешь и нам достать по яблоку. Сразу же поставил я условия. Конечно, лезть девчонке будет очень неудобно. Да и не делала она этого никогда. Но раз хочет, то не вижу причин отказывать ей в этом. Еще одна жертва домашнего воспитания, которая построена на сплошных запретах и правилах. Жаль, что у меня нет возможности начать заниматься с сестрами, как с Димкой. Вон он уже практически нормальным ребенком стал. Только иногда проскакивают странности. Прям, как сегодня. Тем более, сейчас можно немного нарушить правила. Здесь нас все равно никто не увидит. Слишком заняты взрослые обсуждением того, кто будет представлять Апраксиных. Сразу бы объявили, что это буду я, и не страдали ерундой. Без проблем. Я уже приметила 4 отличных яблока. Поэтому не мешайтесь, а еще лучше помогите забраться на ветку. Я нагнулся и подставил Ульяне спину. Мы так всегда делали в детском доме. Только никто меня там не хватал за ухо. А вот сейчас это случилось. Больно же, сказал я и попытался избавиться от руки. Но хватка оказалась железной, и я только сделал больнее себе. Девчонки пискнули, а Димка издал совершенно непонятный звук. То ли он был напуган, что вряд ли, то ли понял, что мы попали. Что, скорее всего, и случилось. Знаю, что больно, сказал князь, а это именно он держал меня за ухо и не давал разогнуться. Ребята, не оставите нас с Виктором наедине, нам нужно о многом поговорить. Обещаю, что вскоре верну его вам. Естественно, никто не возражал, а моего мнения никто не спрашивал. Да и не стал бы я отказываться от этого разговора. Он должен был состояться еще 2 месяца назад. Послышались торопливые шаги, и только после того, как они стихли, мое ухо оказалось на свободе, а вместе с ним и я смог разогнуться. «Прогуляемся?» – спросил меня улыбающийся Григорий Константинович. Ухо горело, а еще я так и не получил желаемого. Заветное яблоко продолжало висеть высоко на ветке. Сперва я сорву себе яблоко. Не против, мне необходима была компенсация за страдания, и яблоко для этого отлично подойдет. Вот только князь был явно против того, чтобы я сам лазил по деревьям. Какой-то у аристократов пунктик на этот счет. Он посмотрел на яблоню, а затем одно из самых крупных и красивых яблок заволокло непроглядной тьмой. В этот момент я ощутил, что эта тьма мне близка, а уже в следующий князь протягивал мне то самое яблоко. «Теперь можем и прогуляться», — сказал я, с хрустом вгрызаясь в сочную мякоть. Григорий Константинович хмыкнул, и через секунду уже он вгрызся в еще одно яблоко, а с дерева и правда вкуснее. Сказал он, чем сильно удивил меня. Не таким я себе представлял грозного главу старшей семьи и целого клана тьмы. Можешь говорить, не скрываясь, и не подбирать слова. Со мной ты можешь быть самим собой, как скажете. Пожал я плечами, но мне совершенно несложно следить за языком. Да и особо не нужно себя заставлять. Когда оказался среди ваших родственников, то оно само как-то получается говорить правильные вещи и вести себя соответственно. Только сейчас я заметил, что рядом с нами летает множество черных точек. На фоне ярких фонарей их было заметно особенно четко. И эти точки были силой князя, но для меня они точно не представляли никакой опасности. Они, наоборот, защищали нас, вернее, наш разговор. Понятия не имею, как я это понял, но уверен, что так и есть. Просто тебе помогает старшая кровь, которая очень сильна. Князь посмотрел на меня и слегка улыбнулся, словно ждал какой-то реакции на свои слова, но ее не будет. Баб Настя и Алексей Петрович мне уже достаточно много рассказала о старшей крови и о ее предназначении, о том, как она просыпается в особо одаренных детях, о том, что мои способности появились именно благодаря этой старшей крови. Возможно, и так, я снова пожал плечами, а возможно, что я просто очень хороший ученик, ведь последние 2 месяца меня учили именно тому, как быть наследником старшей семьи, наследником Апраксиных, и с этой ролью ты сегодня отлично справился, хотя тебе и не нужно было ничего играть, ты был самим собой. От князя ко мне потянулась тонкая черная дымка, которая закружилась перед лицом и затем исчезла, оставив после себя приятный аромат и тепло, словно что-то очень близкое коснулось меня. Эта же сила была на базе и использовалась в охранителях. Та самая, что признала меня и даже позволила управлять собой, хотя я даже не пытался договариваться с ней. Эта сила принадлежала Григорию Константиновичу Апраксину. Его слова про старшую кровь и роль, которую мне не нужно было играть, они мне не очень понравились. И дело не в том, что я не люблю намеки, а когда мне все говорят напрямую, не в том, что я эти намеки прекрасно понял, а в том, что я сирота, и никак иначе. Да и то, что наша сила очень похожа, ничего еще не значит. Мало ли в этом мире может быть совпадений, где-то я слышал, что у каждого человека на планете есть минимум по одному двойнику. Так почему не может быть людей, чьи способности также схожи? Эта мысль мне нравилась гораздо больше. Я встречался с парнем, которому ты отдал свой охранитель, совершенно неожиданно произнес князь, не став дальше развивать тему, которая мне не нравилась. Должно быть, он это почувствовал. Огромный плюс Григорию Константиновичу, да и яблоки у него в саду вкусные. Он обещал мне стать лучшим пилотом в мире, а камень я ему отдал, чтобы потом найти. Договорились, что у нас есть одно общее дело, и что под моим руководством Денис добьется больших успехов. Поэтому ты смог снять привязку охранителя и перенастроить его под себя, снова усмехнулся князь, откусывая очередной кусок яблока. С ним легко было договориться, он даже не сопротивлялся, словно уже был моим. Вот, возьми, сделал его совсем недавно. Князь протянул мне новый камень, только этот был гораздо крупнее того, что я отдал Денису. А еще я чувствовал, что договориться с этим камнем у меня не получится. Если ты будешь в опасности, то я приду, и неважно, кто будет тебе угрожать, я разберусь. Это не нужно, никто не будет мне угрожать. А если такие все же найдутся, то я смогу договориться. До сегодняшнего дня я встретил всего 3, с кем не получается этого сделать. Давай угадаю, это Волков и 2 старика, они, подтвердил я. Да и князю не нужно было гадать, он точно знал, что это именно эти люди. Все же он глава Апраксиных, и тот же Волк, наверняка ему обо всем докладывает. Так вот, таких людей ты встретишь еще очень много. Даже на сегодняшнем вечере таких минимум 8 человек, и княгиня Троицкая, одна из них. Ты же понимаешь, что добился от нее извинений только благодаря мне. Понимаю, и благодарен вам. Обязательно в будущем отблагодарю за эту услугу. Пустое, махнул рукой князь. Еще будешь. В его руке появилось новое яблоко, а огрызок исчез во тьме. Отказываться я не стал. После бадания с княгиней организм очень быстро восполнял утраченное, и канапешки уже исчерпали свой энергетический запас. А вы можете объяснить, почему мне так и не удалось самостоятельно добиться извинения от княгини? Я чувствовал, что могу ее продавить, но так и не получилось. Здесь все очень просто. Ее воля столь же крепка, как и твоя, но при этом она гораздо старше тебя и гораздо опытнее. Ей уже множество раз доводилось общаться с людьми, способными оперировать волей старшей семьи, с более слабыми, с более сильными и с равными. Она прекрасно знает, где нужно отступить, а где надавить, чтобы выиграть или хотя бы свести противостояние к ничьей. Сегодня она могла победить тебя, заставить склониться, но не стала этого делать. Я бы все равно не стал кланяться. Княгиня была не права, к тому же она из другой семьи, а мне, как княжичу, положено кланяться только перед другими князьями и императором. Это было бы сильнейшее нарушение этикета. Склонись я, и в одно мгновение потерял бы свое лицо, а вместе со мной лицо потерял бы и весь род. Даже несмотря на то, что на приеме присутствовали одни лишь апраксины, случись подобное, и место на факультете старшей крови досталось бы Дмитрию. Сергей Олегович уже позаботился о том, чтобы перетянуть на себя большинство родственников, имеющих голос. Только после демонстрации твоей воли, многие из них изменили решение, нарушив договоренности. Из-за этого они потеряли в силе, а это очень серьезно. Значит, они уверены, что только ты должен будешь представлять апраксиных на факультете старшей крови. Это ослабило нашу семью и может сильно сказаться на некоторых сферах влияния, в которых мы имеем вес. В каких, например, уже больше 2 месяцев я работаю на вас и до сих пор не знаю, чем занимаются апраксины. У меня есть еще много вопросов, ответ на который никто не смог дать, а на некоторые и вовсе сказали, что можете ответить только вы. Для начала давай, ты будешь обращаться ко мне на ты и звать дедушкой, и не только при посторонних, или Григорием Константиновичем, на худой конец. Я согласно кивнул, могу и дедушкой, могу и по имени-отчеству, мне так даже проще будет. Наша семья, как и любая из старших, имеет сразу несколько источников дохода. Так уж сложилось, что между старшими семьями поделены все основные источники дохода империи, начиная от добычи полезных ископаемых и заканчивая предоставлением услуг населению, будь то банковские, юридические и даже чисто бытовые услуги. Хотите сказать, что занимаетесь всем подряд? Ну это не дело. Всем известно, что если хвататься за все сразу, то путного ни в одном деле не получится. Вот я собираюсь развиваться в одном направлении, в котором уже работаю не один год. Мойка – отличный бизнес для старта, уважительно произнес князь. Сразу видно, что он понимает в этом, а иначе не могло быть. Все же глава клана тьмы, но только для старта. Как ты смотришь на то, чтобы взять под свое руководство небольшой бизнес с оборотом 10 миллионов в год? Откажусь. По условиям нашего договора через полгода я получу 1 200 000, что я получил уже в деле. Так что ничего сверху договора мне не нужно. Если князь просто решил купить меня, то ничего у него не получится. Никаких подачек, только то, что я заработал. Не возьму сверху ни копейки. Уважаю твое решение, но в любом случае имей в виду эту возможность. Она будет закреплена за тобой. Можешь обратиться с любой момент и поговорим более конкретно. Кстати, ты уже пристроил своих друзей? Вроде мойка должна открываться на следующей неделе. Да, в среду. Хотел ее открыть еще неделю назад, но там случилась эта буря и решил немного отложить открытие. Правильное решение. Открывать подобный бизнес необходимо в тот момент, когда он будет востребованным. И рядом с местом, где будет самая высокая проходимость. С этим никаких проблем. Наша мойка расположена между 2 огромными паркингами. Каждый день там проезжают 1000 машин. Князь удовлетворенно кивнул, словно это он сам выбрал столь удачное место, а не мне пришлось сильно постараться, чтобы его заполучить. Бегать, договариваться несколько дней. Хорошо, что волк везде меня возил, а то бы и за месяц не управился. Но в итоге все же удалось получить это место. Причем довольно дешево и с уже имеющимся оборудованием. Бывший хозяин срочно решил продать бизнес, и тут подвернулся я. Сторговались на 200 тысяч, хотя изначально он собирался продавать все за 500 000, но оборудование уже было изношенным и точно не стоило этих денег. Мужик и сам это понимал, поэтому так сильно скинул цену. Ну а дальше мы с ребятами составили план всех работ, что необходимо провести. Я оставил Серого за главного и попросил Волка, чтобы выделил 2 человек, присмотреть за ними, как и попросил 100 тысяч в качестве аванса из 1 000 000. Что получу через 1/2, как раз хватило, чтобы расплатиться с хозяином. У самих ребят деньги были, почти 50 тысяч. Этого им точно хватит на несколько месяцев. Люди Волка сняли для них небольшую квартиру и проследили, чтобы все там было в порядке. Серому я полностью доверяю, поэтому в среду обязательно буду на открытии. Помогу ребятам, чтобы они не нервничали. У них все обязательно получится. Приезжайте к нам на открытие. Помоем вашу машину так, что потом неделю пачкаться не будет. Пригласил я князя. Это будет отличная реклама для мойки. Если увидит, кто к нам приезжает, а я обязательно позабочусь о том, чтобы увидели, то отбоя от клиентов не будет. Обязательно приеду и попрошу пару друзей заглянуть. Если неделю потом не мыть, то буду мыть свою машину только у вас. Даете слово? Даю. Усмехнулся князь. Ну все, теперь точно не сможет соскочить. А ты дай слово, что подумаешь над моим предложением. И еще зажмурь глаза, а то сейчас будет слишком ярко. Я толком не успею понять, что происходит, как вокруг начал разливаться ярчайший свет, от которого мгновенно стали слезиться глаза. Нехорошо, вот так, без приглашения заявляться на территорию чужой семьи. Раздался очень измененный голос князя. Теперь в нем чувствовалась сталь, опасность и безграничная власть. Черных точек с каждым мгновением становилось все больше и больше, пока они не заполнили собой все пространство, заключив нас с князем в своеобразный кокон. Только для нас он был совершенно не опасен, а вот для человека, которого смог поймать князь, смертелен. Глава 17. Время словно застыло и начало тянуться, как очень хорошая ириска. Григорий Константинович встал передо мной, явно собираясь защищать. Только это было лишним. Не нужно ни с кем драться. Всегда же можно договориться. Я даже попытался сказать об этом, но не смог ничего сделать. Окружающая нас тьма хоть и не была опасна для меня, но все равно ограничила во всем. Я даже не мог говорить, и ничего не помогало. Угомонись. Раздался до боли знакомый голос баб Насти. Я увидел, как сквозь тьму, созданную князем, показалась ее рука и погрозила ему пальцем. Кто тебе сказал, что это незваный гость? Старейшина здесь по моему приглашению. Бабушка, ты же прекрасно понимаешь, что мы не можем позволить находиться на территории поместья врагам. Даже не думая угомоняться, ответил Григорий Константинович. Кто это сказал? Это вы не можете себе подобного позволить, а я запросто. Или ты сомневаешься в том, что я смогу справиться с этой развалиной, если у него совсем крыша уедет? Кто еще с кем будет справляться? Буркнул Алексей Петрович. Его голос я узнал без проблем. Правда, я думал, что старика мы оставили на базе. По крайней мере, он с нами не собирался, да и говорил, что не может приходить к врагам без приглашения, что меня удивило. А еще реакция князя на его появление. Он же всерьез собирался и собирается драться с Алексеем Петровичем. Забирай свою тьму, иначе я ее тебе, знаешь, куда запихаю. И выпускай мальчишку, через 10 минут уже начнется голосование, и будет оно публичным, так что пошевеливайтесь. Чем быстрее все закончится, тем лучше. Мальчишке потом еще нужно будет поговорить с парой родственников. Я обо всем уже позаботилась. Князь тяжело вздохнул, но все же начал убирать тьму. Выпустил нас из-под ее защиты. В паре метров от нас стояли старики, и оба хмурились. Чего-то им опять не нравится. Даже думать не буду, что именно это их проблемы. Сегодня я закрою глаза на ваше присутствие здесь, но в следующий раз убью, сказал князь старику. И на лице последнего появилась зловещая улыбка, словно он только и ждал этого. В следующий раз», — передразнила Григория Константиновича баб Настя. «В следующий раз вы, если и встретитесь, то только на инициации парня, а там запрещены любые драки. Так что хватит уже махать кулаками по ветру. Надеюсь, ты сможешь справиться хотя бы со своими прямыми обязанностями и утихомирить особо говорливых». «Я не понял, о чем говорит баб Настя», а вот князь согласно кивнул. Вот и хорошо, Алексей будет незримо присутствовать на голосовании, так что постарайся сделать так, чтобы его присутствие никто не ощутил. Пойдем, Виктор, сказал мне князь, так и ничего не ответив баб Насте. Мне стало очень интересно, почему он позволяет таким вот образом разговаривать с собой слуге, ведь первое, что должны слуги, это выражать почтение своему господину, а выглядело все так, словно баб Настя отчитывает нерадивого мальчишку, прям как меня и Димку, когда мы чего-нибудь делаем, не так, это по ее мнению. Об этом я и спросил князя. Идти нам несколько минут, точно успеет рассказать. И давно баб Настя занимается твоим воспитанием, задал весьма странный вопрос князь, так и не ответив на мой вопрос. Примерно пару месяцев, с тех пор как мы ездили на день рождения Алексея Белова. В тот день они с Алексеем Петровичем встретили нас на обратном пути. Прямо посреди дороги ждали. Еще сказали, что нам грозила смертельная опасность. Но ничего так и не произошло. Даже так, мне говорили о другом. Хмыкнул князь и ненадолго погрузился в свои мысли. А потом все же начал отвечать. Как ты уже понял, Анастасия Дмитриевна очень стара. Настолько, что еще воспитывала моего отца. Ну теперь понятно, почему князь позволяет ей так себя вести. Если она еще его отца воспитывала, то тут и говорить нечего. Но она ничего не говорила, что будет заниматься и твоим воспитанием. Именно воспитанием. Вообще, она сейчас должна находиться в другом месте. Присматривать за Виктором. И после голосования я собираюсь отправиться к нему. Хочешь посмотреть на человека, которого ты изображаешь? Конечно, я хотел. Вот только до сих пор не знал, что же случилось с Виктором. Может, он, какой заразной болезнью болеет. Тогда точно не хочу. Хотя и болел последний раз очень давно. Как раз ветрянкой. С тех пор даже соплей ни разу не было. Все мне по этому поводу очень завидовали. А мне можно. Я ничем не заражусь. Мне до сих пор никто ничего не говорит, что такого произошло с Виктором. Почему он сам не может поступить в академию? Князь тяжело вздохнул. Было видно, что ему тяжело об этом говорить, но все же он смог с собой справиться, заработав от меня еще один плюсик. Вообще, получается, что у меня очень хороший работодатель, пока я не поставил ему ни одного минуса, если не считать эту агрессию в сторону Алексея Петровича. Но опять же, у меня нет никакой информации, из-за чего они враждуют. Виктор сейчас пытается справиться со своим даром. Сила крови в нем невероятно сильна, как во мне. Не смог удержаться я, ведь они сами все твердят, что сила крови во мне очень мощна и все в этом роде. Почти, не став уточнять, ответил князь. Но там по-любому у княжича сила крови должна быть гораздо сильнее, чем у сироты. Так вот, сила крови настолько сильна, что его дар решил пробудиться задолго до инициации. Тело Виктора еще не было готово к этому, как и его энергетическая система. Поэтому он и не может сам поступить в академию. А мне не опасно будет находиться рядом с ним, раз там все так нестабильно. Может, увидев меня, Виктору станет еще хуже. Он уже больше полугода находится в коме и не приходит в себя. Тогда я не поеду. Зачем мне смотреть на Виктора, который просто спит? С ним даже не поговорить. Возможно, твой визит благоприятно скажется на состоянии Виктора. Возможно, он даже очнется. Сила Виктора практически никого не подпускает к нему, но я уверен, что тебе она точно разрешит подойти и поговорить с внуком. Если так, то я согласен, но в любом случае, даже если мой визит действительно благоприятно скажется на Викторе и он начнется, договор заключенный, обе стороны должны будут его выполнить. В этом не может быть никаких сомнений, усмехнулся князь, и мне показалось, что он хотел потрепать меня по волосам, но в последний момент смог сдержаться. Это при людях он ведет себя, словно я его настоящий внук, а вот так, наедине, не обязан этого делать. Да и мне не понравилось в тот раз. Если твой визит поможет Виктору, то я удвою сумму, прописанную в нашем договоре. Это лишнее. Миллиона мне будет вполне достаточно для старта. Дальше мой капитал будет увеличиваться за счет средств клиентов. Если я смогу помочь Виктору, то будем это считать своеобразным бонусом с моей стороны. Что же, я согласен. По рукам? Спросил князь, протягивая мне открытую ладонь, которую я, не раздумывая, пожал. И было в этом рукопожатии нечто странное, словно от князя что-то перешло ко мне. А еще новый камень, что он мне дал, слегка нагрелся, а затем мгновенно стал очень холодным. Я даже поежился. К этому моменту мы уже подошли к поместью, а через пару минут стояли в центре зала, окруженные другими родственниками. К нам подошли Оля с Ульяной и Димка. Ребята встали рядом со мной, и выглядели они какими-то очень серьезными, взволнованными и напуганными. Понятия не имею, что здесь произошло, пока меня не было. Все будет хорошо, даю вам слово, сказал я ребятам и улыбнулся. Оля быстро кивнула и также улыбнулась, а вот Ульяна и Димка нахмурились еще сильнее, но расслабились после того, как я слегка воздействовал на них левым глазом. Это всем помогает расслабиться. Что же, пришло время выбрать кандидата, что будет представлять Апраксиных на выборах в клане тьмы, заговорил Григорий Константинович. Выбрать из четырех этих прекрасных детей. Времени у вас было достаточно, как и достаточно информации, основную часть которой вы получили сегодня. Надеюсь на ваше непредвзятое решение. Представлять Апраксиных должен лучший. Как глава семьи, я оставлю последнее слово за собой. А теперь прошу вас начинать. Михаил, тебе слово. Вперед вышел отец девчонок, и они начали нервничать еще сильнее. У Ульяны начали дрожать губы, а Ольга не знала, куда деть руки, крутила их перед собой, прятала за спину, постоянно поправляла идеально сидящий костюм. Мне не оставалось ничего, кроме как подойти к сестрам, встать между ними и взять за руки, слегка сжав их. Очень действенно, когда нужно кого-нибудь успокоить. Мне так кажется. Мои действия не остались незамеченными, и в первую очередь, Михаилом Олеговичем. Он даже закашлялся, когда уже собрался говорить. Ульяна от этого вздрогнула и попыталась вытащить руку, но я держал крепко. Строго посмотрел на нее, и попытки освободиться прекратились. А вот Оля ничего подобного не пыталась сделать. Она действительно начала успокаиваться. По крайней мере, перестала трястись. И даже не вздрогнула, как сестра, когда их отец все же заговорил. В этом году сразу 4 апраксина вошли в пору инициации. В последний раз такое было, когда мне исполнялось 13 лет. Собственно, меня и выбрали в тот раз. И я не посрамил чести апраксиных. Но, к сожалению, я прекрасно понимаю, что мои девочки не справятся с трудностями, что их будут ждать на факультете старшей крови. Поэтому свой голос я отдам. «Папа, постой!» Неожиданно для всех заговорила Оля. Перед этим она крепко-крепко сжала мою руку и отпустила ее, и я позволил ей это сделать. «Прежде чем ты отдашь свой голос за Дмитрия», Михаил Олегович нахмурился, а вот его брат расплылся в улыбке. «Все родственники прекрасно знают, что дядя Сережа агитировал голосовать именно за его сына. Уверенно, он подходил ко всем. Ти, пока ты еще не проголосовал, я бы хотела тебя попросить отдать его за Виктора. Помнишь, ты спрашивал, чего бы я больше всего хотела получить в подарок на день рождения? Это и будет твой подарок. Можешь больше ничего не дарить». Кто-то из присутствующих принялся откровенно смеяться, другие – умиляться поступку Оли, но были и те, кто начал ворчать. Нет, не Димкин отец. Он как раз относился к тем, кому просьба девчонки показалась забавной. А вот я даже не знал, как на это реагировать. Нет, понятно, что я теперь ей должен. Только я не понимаю, какие мотивы движут сестрой. С чего это вдруг Оля решила попросить отца отдать свой голос за меня? Просто из-за того, что я решил их успокоить. Так это вообще пустяки, на которые не стоит обращать внимание. Если бы я переживал, то также хотел бы, чтобы меня кто-то успокоил. Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступили с тобой. Вот и все. Но это для меня так легко, а для аристократов, похоже, очень сложно. Все же странные они. Тем временем первоначальный шок прошел у всех, включая отца девчонок. Он как-то странно улыбнулся. Печально, что ли? Вижу, что за столь короткий срок, что вы общаетесь, Виктор смог произвести на тебя впечатление. Это уже говорит о многом. Я не собираюсь оставлять тебя без подарка на день рождения, но выполнить твою просьбу не могу. Ольга сразу же вся напряглась, словно собралась отвоевывать свою просьбу силой. Да и зачем я буду пользоваться твоим незнанием? Ведь я в любом случае собирался отдать свой голос за Виктора. А вот это было действительно неожиданно, особенно для отца Димки. Снисходительная улыбка моментально исчезла с лица Сергея Олеговича. Он непонимающе осмотрелся по сторонам, пытаясь найти поддержки у людей, стоящих к нему ближе всего. И он ее получил от своих детей и жены. Остальные отворачивались, закрывали глаза, делали все, чтобы не смотреть ему в глаза. А вот я так делать не стал. Встретил взгляд Сергея Олеговича прямо и улыбнулся ему. Правда, у самого побежали крупные мурашки по телу. Впервые испытываю подобное. Это точно был не страх. А вот что, понятия не имею. Словно кто-то засунул кусок льда за шиворот. Но все быстро прошло, когда вернулась Оля и сама взяла меня за руку. Вот и я получил поддержку в самый нужный момент. А еще рядом встал Димка и похлопал меня по спине. В его поддержке я ни капли не сомневался. Иначе просто и быть не может. За время, что мы провели на базе, парень сильно изменился. В лучшую сторону, естественно. Хотя еще с ним работать и работать. Боюсь, что до поступления в академию не успею закончить. Первый голос за Виктора. Разнесся по залу голос князя. Следующим прошу проголосовать Сергея. Дядя, позволь мне пока воздержаться. Пускай пока проголосуют остальные. Удивил всех Сергей Олегович. И Димка в этот момент сильно напрягся. Что же, хорошо. Проголосуешь после меня. Тогда попрошу следующего. Давайте по старшинству. Мой голос за Дмитрия. Он лучше всех подходит для того, чтобы представлять апраксиных на факультете старшей крови, произнесла мать Сергея Олеговича, родная сестра Григория Константиновича и бабушка Димки, Татьяна Константиновна. В ее голосе никто не сомневался, хотя Димка и хотел поговорить с отцом и бабушкой, но что-то его остановило. Что-то очень похожее на защиту, установленную вокруг базы. Сдается мне, что это дело рук Григория Константиновича. И судя по тому, что брат после этого несколько раз бросал весьма красноречивые взгляды в сторону князя, так оно и было. Дальше родственники начали высказываться очень кратко. Буквально называли имя, и все. Всего голосовавших оказалось 23 человека. Как и говорила Оля, отец Димки успел обойти всех родственников, и ему удалось многих уговорить проголосовать за сына. Поэтому сейчас Димка побеждал меня с перевесом в 2 голоса. Только еще не голосовал сам князь Сергей Олегович и княгиня Троицкая, которую я не видел с того момента, как мы с ребятами ушли в сад. Что же, сегодня голосование выдалось очень трудным. Дмитрий и Виктор идут вровень, и свой голос я отдам за Виктора, сказал Григорий Константинович, никого не удивив таким решением. И я последую твоему примеру, дядя, мой голос за Виктора, тут же произнес Сергей Олегович, чем вызвал шок у всех присутствующих. Он проголосовал против сына, хотя и агитировал всех родственников голосовать именно за Дмитрия. Получается ничья, и как нам тогда определить, кто будет представлять Апраксиных? Спросила сестра князя, обжигая сына гневными взглядами. А чего тут определять? Это будет Виктор. Раздался слегка дребезжащий голос баб Насти. Впервые слышу, чтобы она вот так разговаривала. Словно специально хочет казаться древней развалиной. Хотя голос у нее всегда бодрый и сильный, резко контрастирует с внешностью. Наверное, просто хочет, чтобы ее не узнали. И кто это сказал? Тут же спросил отец Димки. С каких это пор слуги могут имеют право голоса? Что-то я не припомню среди родственников таких старух, а вам и не нужно помнить. Совершенно не смутившись, ответила баб Настя, подойдя ко мне. А слуги и не имеют права голоса. Сейчас я представляю княгиню Светлану Григорьевну Троицкую. Вот ее разрешение. Прямо перед лицом Сергея Олеговича повис сгусток тьмы, который вырос до размеров футбольного мяча. Он ненадолго завис, а затем пролетел по всему залу, останавливаясь перед теми, кто имел право голоса. Понятия не имею, что они видели в этом сгустке, но вопросов ни у кого не возникало, даже у Сергея Олеговича. Этого достаточно, или кто-то из вас хочет оспорить право княгини? Таковых не нашлось. Баб Настя что-то буркнула себе под нос, а затем повернулась к нам. Для тебя еще ничего не закончилось. Еще предстоит клановый отбор, и там будет гораздо труднее, чем среди родственников. А вы можете уже выдохнуть спокойно. Девчонки отправятся учиться, куда сами захотят. А ты, Дмитрий, поступишь на золотой факультет Академии Годуновых. Будешь помогать брату. Условия на факультете старшей крови припаршивые.